«Верно сказано, я знаю, недалеко есть поляна, сходим туда, раз ты такой добрый». Тингин положил тесаки за спину, началось временное перемирие. «Я и вправду добрый, просто тут я оказался случайно, да и цели мои явно не злые». Оба воина начали медленное движение в сторону поляны, начался разговор перед бурей. «Вы, как вас там, а, истребители, вы охотитесь на этих тварей?» «Да, а тебе это зачем? Ты же вроде тоже демон, ну типа, по мне не скажешь, да, да, напоминаешь Мудзана, он тоже очень похож на человека». «Мудзан, это глава этих демонов, как я услышал от Ши, значит твой тоже», — холодно отвечал Тингин. «Нет, почему сразу мой? Если я убью его, вы отправите меня обратно домой, говорят, у вас есть колдуны, принять к нам демона, мы не самоубийцы, а ты смахиваешь на одного из 12 лун, так что... ты умрешь от моего тесака». Наконец-то они дошли до места битвы. «Ну ладно, придется все сделать самому. Абсолютно чистое поле, ничего кроме нескольких деревьев спереди и поместья где-то вдалеке. Идеальное место для битвы готово, теперь оба могут показать свою силу. Я оценил твой ум и примерную силу, ты явно первая луна, так что я буду драться с тобой без жалости. Сначала демоном окрестили, сейчас еще и какой-то луной, ай, да ну вас, разберусь с тобой и пойду убивать того мудака, как хочешь». В свете луны блеснули три клинка, оба встали напротив друг друга, и вот опять, бой снова начался. Раз, начал Данте, два, три, удар. За секунду оба воина столкнулись в середине поля, клинки с громким треском ударились друг об друга, с необычайной злобой смотрели два воина друг на друга. Еще секунда, и оба уже оттолкнулись назад. Данте поправил шляпу, а Тингин повязку, и вот снова два воина кинулись друг на друга, с таким ревом, что аж птицы, сидевшие на деревьях вдалеке, улетали прочь. Размен ударами ни к чему не привел, два воина все еще целы. Удар, еще раз, еще. Тяжелые тесаки и меч десятки раз стукались друг об друга, и каждый раз воины оставались невредимы. «Кстати, я слышал тебя еще до разбитого стекла». Три клинка столкнулись снова. «Так почему сразу не убил?» — улыбался Данте, будто не чувствуя напряжения. «Дал тебе шанс, это ты мне шанс даешь», — возмутился Данте, оттолкнувшись назад. Прозвучало несколько выстрелов. Пять патронов, выпущенных из пистолета, не попали в цель, Тингин их отбил. Данте побежал ближе, но атаковать не стал, расстояние уменьшилось в разы, а братец мой делал круче. «Ты явно слабак, правда? А он так умел, первый стиль, гром, да что у вас за стили всякие?» Тесаки поднялись вверх и с громким шумом ударились об землю, раздался такой же громкий взрыв. «Кхе-кхе, ты меня этим собирался убить или оглушить?» и то, удар. Тесак Тингина чуть не отрубил Данте голову, но тот быстро отскочил в сторону. «У меня тоже стили есть, и покруче ваших, только надо бы вспомнить». Удар. Три клинка снова столкнулись. «Ты быстрый, быстрее того змея», — Данте похвалил своего соперника. «А у тебя хорошая реакция». «Реакция? Я просто повернулся». Удар. Перестановка. Теперь Тингин стоял на месте Данте. Быстрые атаки начали эту безумную карусель. Вспомнил. «Смотри, как могу». Данте улыбнулся, оттолкнулся и крикнул. «Третий стиль. Стрелок. Неплохо я похожу на вас». Данте положил меч за спину и тут же вытащил Эбони и Айвори. Град пуль осыпал Тингина. Буквально все поле было быстро расстреляно, как из нескольких автоматов. Но фигура Тингина быстро исчезла. «Выходи, подлый трус». Удар. Два пистолета столкнулись с двумя тесаками. «Я знал, что ты будешь сбоку. Как я говорил, ты умен. А то...» Данте отпрыгнул в сторону и начал отдаляться. Как-никак у него сейчас оружие дальнего боя. «Смотри, как могу. Стиль стрелка. Расстрел». За секунду несколько тысяч пуль направились в сторону столпа. Без перезарядки стрелял Данте. Его пистолеты не нуждались в такой ненужной штуке, как патроны. На этот раз Узуй не успел убежать. Его тело стояло неподвижно, на клинках остался след от сотен пуль, а ноги и некоторые другие части тела кровоточили от них. Данте успокоился и начал крутить пистолеты, а после тихонько шел к столпу, чтобы посмотреть на его тело. Вдруг он умер. «Ха, могу ради забавы использовать мои стили, как они. Думаю, это будет интересно. Такое я впервые в жизни выдал. Может, тут есть какая-то магия в этих словах, кто знает». Данте подошел еще ближе к столпу, тот стоял неподвижно, но дыхание его было слышно. «Живой, значит, продолжаем», — ухмыльнулся Данте, пистолеты завертелись в его руках. Четвертый стиль, похоронный звон Новичи. Два клинка быстро раскрутились, а вместе с ними и выпали несколько бомб, которые тут же взорвались с огромной мощью. Данте откинуло назад, но за небольшой промежуток времени он поднялся на ноги. Несколько десятков кратеров, а также отверстия от пуль остались на бедной поляне, где совсем недавно росли цветы. Дым начал рассеиваться. Данте прищурил глаза и... удар. Два клинка еще раз ударились об пистолеты. На этот раз Данте оттолкнулся назад от встречной силы. На земле остался длинный след от ботинок дьявола. Данте посмотрел на своего противника. Он, изливаясь кровью, продолжал держаться и атаковать, пока Данте, почти невредимый, даже не устал. Стиль защитника. Рейл Гуард. Последнее было сказано на английском специально. Два пистолета снова исчезли, а меч снова оказался в руках у этого демона. Тингин, несмотря на это, стоял смирно, задумавшись. Его стиль боя уникален и странен, он чрезвычайно силен и опытен. Не зря против него вышел я, а не Шинобу. Его вооружение странное, пистолеты с бесконечными патронами, огромный меч, какая-то шляпа, а теперь какой-то защитник. У него тоже есть стили, которые он комбинирует, как я понял. Сейчас у него защитник. Судя по всему, стиль завязан на обороне. Черт, никакая песня из этого не складывается. Он слишком странный тип. Че, задумался, перебил его Данте, указывая мечом. Ты проиграл уже тогда, когда решил убить меня. Ха, ты очень странный воин, которого я встречал. Спасибо за комплимент. Что, будем продолжать? Да, сражусь с тобой до последнего. Тингин встал в боевую стойку. А ты хорош, чувак, ты хорош. Удар. Клинки как в первый раз столкнулись вместе. Еще. Большой меч Данте с легкостью блокировал сразу два тесака. Еще секунда и настала первая ошибка. Тингин первый начал атаку, чем воспользовался Данте, тут же заблокировав его средним пальцем. После удара это силовое поле оттолкнуло Узуя подальше от Данте. Беловолосый сразу вытащил меч. Спустя столько времени удар, который достиг цели. Перед ударом столб поставил блок буквально за секунду, но все равно меч настиг его. Лезвие меча порезало открывшиеся руки Тингина, кровь хлынула из них ручьем. Данте отскочил назад. «Я вижу, ты очень стойкий». Данте успокоился и не стал атаковать дальше. «Спасибо. Почему ты не продолжил? Я же проиграл». «С чего это? Я еще тебя не убил, значит не проиграл, а ты должен, как-никак, убить меня, так что продолжай». «Ха, ты и вправду чудак или идиот? Я часто слышу такие слова. Ну давай же, закончим это». Два воина снова встали друг напротив друга. Клинки сжимались все сильнее. Кровь закипела и обоих. Четвертый, решающий раунд начался. Стиль трюкача. Угадай, че сейчас выдам. Снова поменял, теперь уже абсолютно неизвестно, что ждет. Кажется, я проиграл. Он был прав, но все же стоило попробовать. Данте вместо привычного бега быстро подпрыгнул вверх, прямо перед Узуем, отчего тот прикрылся тесаками. Еще секундой тяжелый меч с высоты нескольких метров ударился об два клинка Тингина. Сквозь боль и напряжение тот сдержал удар, но Данте уже был внизу. Быстрый рывок прямо в бок ошеломил Тингина, он теперь двигается рывками. Удар. Мимо. Тесаки на цепях уже летели в цель, но Данте уже увернулся от них рывком в сторону. Еще один рывок и Данте уже был прямо перед Тингином. Пинок. Точно в живот. Он откинул на несколько десятков метров бедного столпа. Пока тот летел, Данте уже успел его догнать и нанести несколько точных ударов по телу Тингина. Тяжелое тело упало на землю, кровь хлынула отовсюду. Ха. Тингин лежал на спине, смотря на своего врага. Ты сильный, очень даже сильный, стойкий и храбрый, так еще и человек. Люблю таких, поэтому радуйся, что остался жив. Данте снял шляпу, тем самым отдав честь. Я сейчас позову медиков из того поместья, они тебе должны помочь. А я пойду дальше, думаю, если убью того Мудзана, то вернусь обратно, наверное он знает как меня вернуть. Удачи тебе, воин. Кстати, так ты все-таки демон, трудно сказать. Скорее я больше человек, чем демон. Данте, договорив, отправился к тому поместью бабочки, чтобы вызвать медиков. Еще один бой Данте остался невредимым. Глава 7. Найти и убить. Данте мчался к поместью бабочки. Быстрыми рывками он уже приближался к нему, как вдруг ему навстречу выбежал отряд истребителей. Они были все в черном, значит отряд будет из слабаков, по крайней мере, так считал Данте. Беловолосый уже стоял возле них, взмахивая руками. Бойцы вытащили мечи. Готовьтесь к бою. Истребители встали в стойку. Стойте. Там вашему воину очень плохо, так что идите спасать его, а я с вами драться не хочу. Данте сделал очень кислое лицо. «Отряд Какуши, идите на помощь господину Тингину!» — крикнул один из бойцов. «А ты, демон, сейчас падешь от наших мечей!» Данте показал средний палец. Толпа удивилась жесту, а после начала бессмысленную атаку на врага. Стиль трюкача. «Угадай, что сейчас выдам!» Легкий прыжок. Земля под ногами Данте треснула. Толпа истребителей подняла свои головы, смотря как демон в темноте легко пролетает над их головой с помощью какой-то красной штуки. Для них это именно была странная штука, потому что появилась она буквально из ниоткуда. «Идите нахуй!» С огромной улыбкой прокричал Данте, смотря на своих врагов внизу. Рывок. И вот он уже рванулся в сторону того поместья, а после задумался. «Где я найду этого Мудзуна?» «Мудзуна? Мудзуна? Во! Надо узнать! А где лучше всего узнать-то?» Данте бежал, несмотря ни на что, и вот он уже стоял у поместья, разглядывая его красивую архитектуру. Тихим шагом он спокойно вошел во двор. Стража побежала на подмогу Тингину, значит, тут остались только медики. Возможно, он тут узнает, где найти Мудзуна. Данте, растягивая мышцы, уже зашел в главное здание. Перед ним спиной сидела девушка, которую он видел в окне. Судя по всему, она увидела его. «Хей, девушка, не подскажете, что будет с той змеюкой и тем мужиком, что вышел против меня?» — спросил Данте, расхаживая возле входа. «Они должны выжить». «Да». «Зачем ты, судя, вернулся? Побить до полусмерти и меня?» «Нет, девушек я не бью». Данте вспомнил свои похождения. «Ну, по крайней мере, до одного случая не бил». Зачесал затылок дьявол. «Почему ты их не убьешь?» — прозвучал второй вопрос. «Мне незачем убивать людей, но я не могу терпеть, когда против меня лезут все, кому не лень. Никто не хочет меня послушать». Данте пожал плечами. «Ты же демон, твоя задача – убивать». «Я да, я демон, но не такой, как в вашем представлении. Я человек с демоническими способностями, но все хотят меня убить, узнав об этом». «Если ты хочешь убить Мудзуна, зачем тебе это?» – спросила девушка, все еще сидя спиной. «Долгая история, но мне очень надо его убить. Мы сами не знаем, где он сейчас. Знали бы, пошли и убили его хоть завтра. Как можно его найти? У него есть подчиненные, некие 12 лун. Говорят, это сильнейшие демоны». «Ага, спасибо за информацию, я пошел тогда». «Ты вроде вполне нормальный». Данте вышел, захлопнув дверь. «Хоть один нормальный человек». Еще секундой перед ним предстали несколько бойцов, а также, как он понял, еще два капитана. Один, в черной форме и хари с каким-то узором. Вроде с одной стороны красный, с другой зеленый узор. Довольно длинные волосы со странной прической, взгляд его был суров и серьезен. Второй же, маленький мальчишка, длинноволосый, сильно смахивал на девушку. Данте сразу понял, что он явно не обычный охотник, такого пацана и в подметки не возьмут, если он обычный парнишка. Двое столпов предстали перед ним, обнажив клинки. Прозвучал холодный голос одного из них. «Ты демон, ты должен быть». Катана старшего прислонилась к шее Данте. «Ух ты, бля». Данте снова слушал еще одну речь о том, что он арестован и бла-бла-бла. Удар. Два кулака вонзились в животы двух столпов. Оба отлетели в сторону. Слабые бойцы набросились на него всей толпой. Сделав быстрый рывок вперед, Данте растолкал всю толпу, не получив ни одного ранения. Еще секунда, и он уже стоял позади столпов и бойцов. Он быстро показал средний палец, а после рванулся со всех сил. «Радуйтесь, вы мне не нужны». Данте рванулся со всех сил, добивать до полусмерти он их не хотел. У него теперь другая цель – найти одну из лун. Наверное, уже прошло несколько часов, как он бродил по еще одному бездушному лесу, по пути убив несколько слабых демонов. У него возник вопрос: кто такие луны? Как узнать их? Что вообще делать? Вернуться к этим столпам? Искать Мудзуна самому? Где вообще он скрывается? Вопросов много, а ответов вообще нет. Был бы тут Вергилий, он бы явно нашел выход из ситуации, задумался Данте, вспоминая дни, когда он был еще в обычном мире. Где же сейчас Вергилий? Возможно, он уже покоряет такой же мир, как этот, а может быть и этот. Но вот на горизонте виделась какая-то деревушка, а может быть и маленький поселок. Данте понял, что это шанс, там-то его никто не знает и никто не видел. И вот он уже легкой походкой шел по улице, солнце пекло, а ветер ласкал волосы. Он все ближе подходил к поселению, но он ошибся. Это не деревня и не маленькое село, это целый город. Ну, маленький город, но все же. Удивившись этой новости, Данте уже шел по главной улице, пока не увидел на стене здания плакат. Разыскивается демон. Опасный демон совершает нападение на людей. Выглядит как обычный человек. Отличительные черты. Белые волосы и красный плащ. За спиной большой меч. Будьте бдительны. Если вы его видели, немедленно обращайтесь к истребителям демонов. Эмоция Данте с радости тут же сменилась на грусть и злость. Да блять! Раздался крик на всю улицу. Данте проигнорировал эту новость и в духе крутых вестернов, которых он смотрел, он вырвал плакат, оставив от него лишь десятки мелких кусочков. Он шел дальше, пока жители на него смотрели косыми глазами. Такое уже было. Что же делать, если ничего не лезет в голову? Зайти в трактир. Дверь в небольшой домик распахнулась. Данте вошел в небольшой трактир, где сидели несколько человек. Кажется, все они видели то объявление. Они все быстро перепугались, но бежать или нападать они и стали, решили, что шансов нет. Данте шел посередине комнаты прямо к местному бармену. Большая фигура с щетиной села за стойку. «Бармен, налей мне чего-то не очень крепкого». «Слушаюсь». В отличие от остальных, бармен явно не боялся своего клиента. «Не подскажете начинающему охотнику на демонов, где можно найти жертву?» «Хм, у нас в одном доме за городом люди пропадают. Кто знает, что там творится, но скорее всего демон. Какое-то странное пойло налилось в стакан. Спасибо, не подскажешь где?» Одним залпом исчезла вся жидкость. «Не знаю, вроде, где-то на западе. Спасибо большое, еще вернусь». Как неожиданно Данте вошел, так он и вышел. От автора. Вы прикиньте, я почему-то думал, что Данте показывает средний палец во время Рейл Гуарда. Интересно почему. Я решил эту фишку не убирать, и пусть Данте у меня будет не совсем каноничный, но таким, как я его чувствую. Глава 8. Пленник. Спустя несколько часов Данте нашел тот самый дом, где пропадают люди. Он особо не тянул на заброшенное здание, казалось, что там процветает жизнь, правда, место было в полной глуши. Когда Данте подходил, он никого не заметил, но явно слышал какие-то шорохи в кустах, на которые он не обратил внимания. Легкой походкой он вошел в дом. Был слышен какой-то странный стук, возможно, этот звук издает демон. Хм, интересно. Данте вытащил свой огромный клинок. Войдя в одну из комнат, он увидел пятна крови, уже засохшие. Такая лачуга у демона. Тут, возможно, жили люд. А-а-а. Данте сбился с равновесия. Комната меняется. Еще секундой комната перестроилась в по-другому. Ух ты ж, головоломка. Данте вошел в другую комнату, и снова стук. Стук, а после комната изменилась. Завязано на этих стуках. Данте сделал заметку в голове, но вот обернулся и увидел демона. Маленького демона, слабого демона. Он ходил на четырех лапах, а изо рта его высовывался длинный мерзкий язык, сразу видно слабака. Данте даже не стал запариваться. Один точный выстрелил буквально взорвал хлипкую голову демона. И это все, и снова удары по барабану, и снова комнаты начали двигаться. Идиотизм. Данте снова свалился на землю. В это время двое парней подходили к зданию. Один из них одет в ярко-желтый костюм, а второй нес на спине огромный ящик с чем-то неизвестным. Данте снова шагал по зданию в поисках того демона, но единственное, что он находил, это трупы, пустые комнаты и кровь. Данте осматривал еще одну комнату, пока не увидел какую-то странную фигуру, пробежавшую по коридору. Данте отправился за ним. Довольно быстрый, но не настолько, те капитаны были быстрее. Удар. Какая неожиданность. Со спины, с двух ног влетел какой-то мужчина. Данте быстро повернулся к сопернику. Пред ним стоял, как понял Данте, демон с лицом кабана. Беловолосый охотник вытащил свой огромный меч, чем вызвал речь кабана. «Ты выглядишь достойно для битвы». «Это я выгляжу достойно, ты не попутал, а, ты еще и наглый, отличный соперник». Кабан вытащил свои два клинка. «Клинки», задумался Данте. «Удар». Три клинка столкнулись вместе. Данте начал давить со всей силой на защиту соперника, отталкивая его дальше по коридору. «Я тебе ничего плохого не сделал, а ты сразу нападать?» Данте давил все сильнее, превосходство у него. «Ты же тот демон, который нападает на столпов». «Ну опять?» – спросил Данте, сделав грустный вид. Сильный толчок вперед. Данте сбил с ног кабана. «Значит, слушай сюда. Я тебя убивать не буду, ты человек, так ведь?» Кабан хотел встать, но легкое движение ногой снова сбило его с ног, а точный удар мечом сбил маску с его головы. Перед ним показалось красивое лицо длинноволосого парня. «Точно человек. Так вот, я тоже человек, убивать я вас не буду. Мне нужен демон, который управляет этим местом, убью его, найду с помощью него Мудзана и вернусь домой, понял? А ты не мешайся, а то и убью ненароком». Пистолет оказался прямо перед лицом парня. Еще секунда и пистолет оказался в кобуре, а Данте побежал дальше по коридору. Один из парней уже был в здании, он встретил брата и сестру, их старшего схватил тот демон. Сестра была с ним, а брат остался снаружи, охранять вместе с желтым деревянный ящик. Кажется, он понял, как работает головоломка в этом доме, но найти демона он никак не мог. Данте уже шел дальше, и вот еще один демон предстал перед ним. Данте снова сделал кислое лицо, опять мимо, у него ни барабанов, ни устрашающего вида. Как такой пухлиш может наводить страх? Точный удар, и демон уже остался без головы. Кровь хлынула во все стороны, оставив след на стенах и плаще Данте. Легкая прогулка, а не задание. И вот, в конце коридора он увидел того самого демона. Вот он был сильным, и у него были барабаны. Данте тут же рванулся на него, но тут он услышал стук. Комната перестроилась, и демон пропал из виду, а за секунду до этого он увидел фигуру еще одного парня. Данте снова оказался в неизвестном месте. «Да блять!» — раздался крик. «Ай, да похуй!» «Удар, удар, удар!» Стены хоть и казались хлипкими, но все равно они были очень крепкими. Возможно, это и есть магия этого дома. Придется идти на крайние меры. А-а-а, взрыв. Данте снова использовал свою форму демона. Теперь-то стена от одного удара быстро разлетелась в клочья. Как только он вошел в комнату, он увидел такую картину. Подросток с мечом стоял напротив демона, который медленно шел напрямую к парню. Данте сам и не заметил, что он все еще был в этой форме. Оба посмотрели на него с огромным удивлением. Еще секунда, и Данте стал человек. Пока два соперника стояли и смотрели на него, даже не пытаясь что-то сделать. «Еще один человек!» — крикнул демон, попытавшись бежать на Данте. «Ага, тот самый!» Подросток стоял в удивлении. Как может быть это существо человеком? На несколько секунд он был реальным дьяволом во плоти, а теперь обычный человек, тут что-то не то. «Слышь, ты, мистер Барабан!» — крикнул Данте, высовывая меч. «Хочу тебя огорчить, но ты мне нужен желательно живым. Так что, радуйся, ты умрешь от моих рук». Парнишка стоял в стороне, слушая разговор. Стиль мастера меча. Миллион ударов. Демон, услышав эти слова, начал стучать по всем барабанам, комната начала двигаться. Данте быстро вскочил в воздух быстрым прыжком. Стиль сейчас был другой, поэтому в воздухе он не мог оставаться надолго. И вот он уже летел вниз, прямо на демона. Удар. Мимо. Демон уже был в другой стороне. Точный стук барабана отодвинул комнату в сторону. Раздался удар по животу. Десятки когтей напали на Данте и подростка. Отбиваясь от атак, Данте начал разговор. «Эй ты, парнишка, как тебя звать?» Данте отбивал почти все когти, точными ударами своего большого меча. «Танджиро Камада, а ты кто, и что ты тут делаешь?» «Мне нужно убить Мудзана, а чтобы его...» Точный блок опять отбил атаку когтей. «Ай, ладно, потом расскажу, если смогу». Данте рванулся вперед, прямо на монстра, разрубая все его когти. Демон начал бить по барабанам еще сильнее. Комната превратилась в сущий ад. Все металось из стороны в сторону, но Данте продолжал чувствовать контроль. Но демон все еще усложнял ситуацию. Данте держался на ногах, но двигаться он не мог. Лишнее движение получит ранение. Но все же надо действовать. Парнишка сзади него начал атаку. «А если он его сейчас убьет?» — задумался Данте, рванувшись вперед, точными ударами отбивая атаки соперника. Прозвучало: «Стиль мастера меча, жало». Быстрый выпад вперед прибил к стене комнаты, словно гвоздь, бедного демона. Кровь хлынула из его живота, барабан был расколот. Раздался оглушительный крик. Демон заорал от боли. Два точных удара лишили его рук, и вот Данте зашел ему за спину. «Значит так, ты теперь мой пленник. Найди мне место, где прячется Мудзан, и я оставлю тебя в живых. Понял?» — спросил Данте, сжимая меч возле глотки демона. «Ты без этого дома, жалкое ничтожество, поэтому, давай выйдем. Как раз уже наступает ночь. Танджиро, спасай раненых, оставь этого на мне, он мне нужен живым». Но Данте уже вышел на улицу, где вел демона вперед, тут он и увидел раскрытый деревянный ящик. «Идем дальше, этот парнишка силен, раз выдержал твои атаки». Данте пнул демона по спине. «Давай, ищи». Данте вытащил пистолет из кобуры. Дуло направилось прямо на шею демона. «Ты теперь моя ищейка, понял? Как тебя звать?» «Кёгай. Будем знакомы». Глава 9. Тихо выкрал и ушел, называется. Данте уже несколько часов сидел в каком-то заброшенном домике, на краю городка, где он и услышал про демона. Напротив него, полностью связанный, сидел демон, пытаясь выбраться из плена. Данте в это время доедал какое-то японское блюдо, которое он купил в таверне. Уже прошли пару часов, как демон был во власти Данте. Доев последний кусок, Данте прикрыл лицо рукой и спросил: «А теперь скажешь, ты же голодный, я вижу. Мудзан живет в замке бесконечности», — сквозь гнев проговорил демон. «Отлично, а где это место?» «Я не знаю». «Ну тогда я и дальше буду морить тебя голодом». Данте вскочил со стула. «Вы же вроде умрете без плоти». «Не», — демон промолчал. «Все барабаны на теле были вырезаны, а длинные когти на руках отрублены. Откуда Данте нашел эти веревки? Но они довольно крепко держали монстра, да так, что он не мог и шевельнуться. Он кричал, рычал, кусался, но все было четно. А в случае чего, Данте начинал медленно прокалывать тело демона мечом. Хоть он и регенерировал, было больно. Данте вышел из комнаты, раздумывая о том, как выбить информацию из демона. Ему пришла, как показалось Данте, гениальная идея. Он вернулся к демону, который продолжал на него смотреть. «Последний раз говорю, Кёгай, где находится замок бесконечности?» Данте вытащил меч. «Бей сколько хочешь, не знаю». «Нет, я сделаю тебе намного больнее». Данте легким движением порезал себе руку. Кровь хлынула на пол, прямо перед лицом демона. Кёгай уставился на него. Тут же раздался дикий крик. Истерика, гнев и желание убивать смешались в голове демона. «Хватит!» — крикнул демон, выплеснув пену изо рта. «Я отведу тебя туда». «Вот так-то». Данте быстро вытер кровь полотенцем. «Если ошибешься, убью». Быстрым ударом меча, Данте разрубил веревки, державшие демона. Тот упал на колени, пытаясь слезать оставшиеся капли крови. Данте пнул его прямо в задницу, отчего демон полностью лег на лужицу крови. Мерзкий язык начал облизывать уже почти сухое пятно, но это было хоть что-то за последние несколько часов плена. Данте стоял сзади, держа меч прямо за шеей Кёгая. «А теперь веди меня». Сейчас, демон убедился, что лужица исчезла. «Блядь, сейчас же день». Данте прикрыл лицо рукой. «Ошибся я. Теперь придется нам с тобой ждать». Данте схватил за шею демона, а после метнул его прямо в стену. Ударившись, демон увидел пред собой клинок Данте возле своей шеи. «Я тут почитал, мне бармен в таверне дал книжечку, что вы умрете только от отделения головы, так что я готов убивать вас более эффективно». «Ха-ха, хорошо, вы, в прошлом люди, я это тоже вычитал. Вы созданы от крови Мудзана, первого демона в истории, ну, в вашей вселенной, а единственное, что вы хотите, убивать людей, ибо только с помощью их крови и плоти вы сможете насытиться. Без нее вы будете чувствовать сильную ломку, так что поэтому я сделал себе рану. В моем мире вы ужаснее, в плане своего вида, тут-то хотя бы вы более-менее на людей похожи. Кстати, а ты кем в прошлом был?» Демон тут же уставился на Данте, вспоминая свою прошлую жизнь. Это вопрос сильно его удивил, и вправду, услышать такое от человека, который чуть тебя не убил, а после держал в плену день, очень поразительно. «Что ты хочешь узнать, а, человек?» — демон злобно спросил Данте. «Мне просто делать нечего». Данте пожал плечами. «Так хотя бы интересную историю послушаю. Я был писателем, но мой редактор считал мои работы мусором, я его ненавидел, а после...» Вдруг Данте услышал приближающиеся шаги. Было несколько человек, даже не несколько, даже очень много человек. Данте вытащил меч, сказав Кёгаю сидеть тихо. Он подошел к окну, перед домом стояли охотники на демонов. «Черт, походу кто-то сделал донос». Данте вытащил пистолет. Истребители стояли возле деревьев, не показываясь врагу. «Теперь придется Данте обороняться». Он громко крикнул в окно: «Чего вы пришли сюда? Сдавайся, демон, или кто ты вообще такой? Ты несколько раз напал на столпов, а также не слушался приказов полиции и охотников на демонов. А теперь ты еще скрываешь у себя в доме демона, который несколько месяцев убивал людей», — орал один из бойцов, пытаясь разглядеть Данте в окне. «Ах, вот как, да, ах, вот как, вот как». Пистолет показался в окне. Десятки выстрелов были сделаны за секунды, отряд стоял неподвижно, раненых не было, блеф от демона. Такое ощущение, что бойцы чего-то ожидали, но вопрос, чего? Данте начал постепенно понимать, что тут что-то не так. Он тут же схватил Кёгая за шею, а после быстро спустил его в подвал, надеясь, что его не найдут. Тут, где он услышал шаги, шаги не нескольких людей, а одного человека. По звукам, он обходил Данте с другой стороны здания. Данте быстро подбежал к окну, тут же он увидел фигуру столпа. Длинные желтые волосы с красными концами, белая хари, с такими же огненными кончиками, а также толстые брови. Весь его вид напоминал мастера огня. Данте не стал медлить, он тут же крикнул. «Еще один столб, да, мое имя, Рингаку Кёдзюра. Я пришел, чтобы отомстить за моих раненых товарищей. Ты бы их научил правильно с людьми разговаривать. Если хочешь моей смерти, так давай один на один». Данте начал составлять план. В случае боя, Данте не захочет его убивать, а в это время охотники проберутся в дом, найдя Кёгая, а после его убьют. Поэтому надо сделать хоть что-то, чтобы отвлекать охотников от его дома. «Дуэль, а ты готов?» На солнце блеснул ярко-красный клинок. «Конечно готов, но пусть твои подчиненные не будут нападать на дом, пока мы деремся. Ты должен быть честным воином, если готов к битве». Он в одиночку избил до полусмерти Абане, Тингина, за один удар откинул на несколько метров в сторону Гию и Муичира. «Он явно силен, в одиночку я не справлюсь, но и если я откажусь от битвы, он все равно может убить нас всех. Придется сразиться». Немного обдумав, Рингаку ответил. «Хорошо, я принимаю твои условия». Как только он это сказал, он подал условный знак бойцам о ненападении. «Отлично, я не буду тебя сильно ранить, мне вы не нужны, мне нужен Мудзан». Данте выпрыгнул из окна, держа в руках свой меч. «Начнем?» Рингаку встал в боевую стойку. «Ага». Глава 10. Доппельгангер. Данте уже стоял напротив еще одного столпа, который попытался в одиночку убить неуловимого преступника. На улице уже было около 4 часов дня, поэтому убежать с Кёгаем не получится. Рингаку наблюдал за Данте, который уже начал улыбаться. «Кого ждем?» Данте вытащил свой меч. «Никого, начинаем». «Уже? Ну ладно, смотри, что я тут вспомнил. Стиль Доппельгангера. Демонический клон. Хаэм?» Услышав это, Рингаку сжал меч сильнее. «Клон? Это еще что такое? Пистолеты? Какой-то щит? А теперь еще и клон». Еще секунды рядом с Данте, словно вышел прямо из земли, появился его клон. На солнце он был точно таким же, как Данте, но чуть-чуть прозрачнее, чем оригинал, так Рингаку мог его отличить. Бой не успел начаться, а уже стал сложнее. Два Данте быстрым рывком оказались возле Рингаку. Мечи столкнулись, но все же одна катана не могла сдержать удара двух огромных мечей. Рингаку оттолкнулся назад, он начал понимать, что бой проигран. Но это лишь только начало, а для Данте у истребителей была своя заготовка. Рингаку продолжал отбиваться и уклоняться от быстрых скачков Данте, за которыми он не мог уследить. Доппельгангер повторял все движения за ним. Рингаку пытался понять его движения, но вскоре он начал понимать, что это явно не его принципы. «Я не могу просто так убегать без боя». Рингаку остановился, сдержав еще один удар. Данте удивленно посмотрел на него. «Ха, решил сражаться? Ага, первый стиль. Блуждающие огни». Быстрым рывком Рингаку оказался сбоку. Удар. Данте успел отбить его удар. Последовала быстрая контратака, два меча столкнулись с катаной. Рингаку после толчка отлетел в сторону, но все еще оставался на ногах. Данте почему-то не пытался бежать к нему, чтобы добить. «Его скорость огромная», задумался Рингаку. «Его скорость неплохая», задумался Данте. «Почему ты не атаковал, когда я был в беспомощном состоянии?» спросил столб, медленно идя к врагу. «Пожалел тебя, ты чересчур быстро сдулся». Данте раскрутил свой меч, и двойник повторил его движение. «Больше не жалей, я ошибся, значит умер. Ну, как хочешь». Выстрел. Неожиданно для Рингаку последовал точный пистолетный выстрел прямо ему в живот. «Че-че что?» спросил Рингаку, отбежав в сторону. «Ты же держал меч, это был мой клон». Настоящее лицо Данте за спиной клона показалось раненому. «У клона нет пистолетов». Рингаку стоял в стороне, пытаясь разглядеть Данте. Тут он наконец заметил различие в этих двух. Прозрачность проявилась на свету сильнее. «Второй раз ошибся. Ты уже мог кучу раз меня убить. Зачем мне это делать? Я охотник на демонов, на ДЕМНВ. Моя задача убивать демонов, а не людей. Кстати, твой отряд не убил моего пленника, вроде, не должен, мы что-то далеко ушли от дома. Ничего, ничего. Ну что, продолжим». Данте встал в боевую стойку. «Конечно, буду драться до последнего». Девятый стиль. Чистилище. Нихуя себе. Данте впервые услышал такую большую цифру. Рингаку начал серию атак. Огненный взрыв от его рывка превратился в пламенного дракона, который тут же направился к Данте. Беловолосый быстро встал в любимую стойку защиты, надеясь отбить эту резкую атаку, но он забыл сменить свой стиль. Дрожь земли чуть не сбила с ног деревья, а почва сгорела дотла. Десятки или сотни ударов были произведены под Данте. Рингаку оказался сзади своего врага, вздыхая и кашляя, он повернулся к нему. Наконец-то, у Данте пошла кровь. Забыл использовать Рейлгуард. Данте повернулся к столпу, отряхивая свою одежду. «Хорошо, что плащ не горит. Как ты вообще выжил?» Рингаку указал мечом на Данте. «Меня так часто резали до предсмертного состояния, что я уже привык. Кровь текла со всего тела. А ты хорош, чувак. Спасибо, но прошу прощения. За что? За то, что принял нечестный бой». Вдруг в Данте прилетел цеп вместе с топором. Точный удар мечом отбил их в сторону, и вдруг с двух боков показались два столпа. Один, высокий и здоровый мужчина с белыми зрачками. Другой, такой же беловолосый, как Данте, столб скатанный в руках. «Мне придется использовать все свои силы, чтобы тебя остановить, Данте». Рингаку вытащил свой меч. Данте стоял неподвижно, смотря как к нему в трех сторон подходят противники. Уже начинает темнеть, поэтому клон Данте стал черным, как тьма, которая начала покрывать все поле. Данте встал спиной к спине своему клона, пытаясь сдержать массовое нападение столпов. И вот двое столпов ускорились. Почесав щетину, Данте сразу же набросился на одного столпа, на слепого. За секунду он был уже прямо возле Гемия. Последовал удар. Столп успел заблокировать удар своим топором, а в это время клон также нанес удар по беловолосому, но и та атака не увенчалась успехом. Данте быстрым рывком оказался сбоку, а еще за один рывок, за спиной. Слепой даже не успел среагировать, как Данте нанес точный удар по спине противника. Гемия отпрыгнул в сторону. Данте погнался за ним, отбивая еще одну атаку цепом и топором. Столб не давал шанса Данте подойти поближе, но полностью остановить этого чудака не удалось. Показывая средний палец, Данте нанес прямой удар по противнику. Два охотника столкнулись в клинче. Десятки ударов были произведены, но ни один не достиг цели. Отбивая очередную атаку, Данте нашел слепую зону блока, куда он мог с точностью попасть, но... Пятый стиль. Пламенный тигр, ты не уйдешь. Столб быстро схватил Данте за меч, пытаясь его остановить. Кровь пошла из его руки, но сейчас пламенный тигр достигнет цели. Уйду. Данте выпустил меч из рук. Быстрым рывком он оказался возле Рингаку, держа в руках пистолеты. Несколько точных выстрелов прозвучали, цеп Гемия был пробит, а Рингаку начал атаку, но неожиданным подкатом Данте сбил его с ног. Последовал точный удар кулаком, отчего столб поднялся на метр ввысь. Прозвучали несколько выстрелов. Столб упал с грохотом на землю. Один готов. Данте обернулся к Гемию, который до конца держал меч Данте. «Смотри, как могу». Один из пистолетов уже лежал в кобуре, Данте выдвинул руку вперед, а после его демонический меч уже оказался в его руке. Вот как, Гемий, услышав «смотри», сразу стал злее. «Ага, а вы так не уме». Пятый стиль, каменное колесо правосудия. Последовал точный удар топором, который Данте отбил, но после с другой стороны в него влетел цеп, после чего тот отлетел на метр от удара. Гемий быстро побежал на врага, но после он услышал, как Данте спокойно поднялся с земли, даже не чувствуя боли. Данте быстро направился к своему врагу. Удар, удар, удар. Три удара окончились ничьей, но Данте решил использовать тактику. Быстро подпрыгнув ввысь, он крикнул: «Джекпот!» Гёми даже не пытался поднять голову, вместо этого он тут же отпрыгнул назад, но тут-то он ошибся. Во время того, как Данте был в воздухе, тот успел крикнуть: «Стиль трюкача, угадай, что сейчас выдам». Данте быстро оттолкнулся от только что появившейся платформы, а после нанес быстрый удар сверху вниз. Меч коснулся земли, Гёми отбежал дальше, но все равно это не поможет. Данте еще более быстрыми рывками настиг цель. Последовал удар, а после рывок, за ним еще удар, еще рывок и еще удар. Устроив небольшую карусель, Данте смог нанести два из трех ударов. Гёми стоял стойко, но после он услышал: «А теперь уж точно, джекпот». Пистолет оказался прямо перед животом врага. Выстрел. Глава 11. Плохие новости. «А теперь уж точно, джекпот». Раздался выстрел. Огромное тело Гёми отлетело на десятки метров вперед, пока не врезалось в случайное дерево. От такого удара оно рухнуло. Данте положил пистолет в кобуру, но вдруг он увидел, как на него бежал беловолосый столб. Кажется, доппельгангер продул, нет, сзади за столпом бежал клон. Как-то беловолосому удалось убежать от него, но теперь стало еще легче. Два на одного почти всегда выигрыш. Так будет скучно, но демон меня ждать не будет. Данте рванулся на столпа. Еще секунда и раздался громкий треск, и полетели искры во все стороны. Два меча столкнулись вместе, а третий уже стремился в спину своему врагу. Данте тут же поменялся с клоном местами настолько быстрым рывком, что столб увидел лишь быстрое красное пятно. За меньше чем секунду перед столпом оказался доппельгангер, но не успел он нанести удар, как сзади по нему ударил кулаком Данте, толкнув его прямо на меч к клону. Беловолосый столб быстро нашампурился на клинок. «Какого? Да-да, ты даже не успел свои стили показать». Данте пожал плечами. «Блокирование, двойник, стрельба. А еще что? Мы вроде бы о тебе узнали почти все. Любой фокусник не раскроет свои секреты, а у меня таких фокусов слишком много». Тут Данте снял шляпу перед врагом. «Адис». Данте спокойно убрал клона, будто ничего и не было, а после направился к дому, где он оставил демона. Три столпа оказались слишком слабы для настоящего дьявола. Если это и есть организация, предназначенная для убийства сильнейшего демона, то Данте за них очень беспокоится. «Такие слабаки против демонов», — думал он, — «набегу к дому». И вот он уже подходил к дому, но отряда истребителей не видел. Неужели они убили Кёгая, несмотря на приказ Рингаку? Данте ускорился. Еще секунда и он уже был в доме. Данте нервно открыл дверь в подвал, где он и нашел Кёгая, который молча сидел возле сырой стены. «Уходим, чисто». Данте указал мечом на шею демона. Демон вскочил. Данте шел сзади него, контролируя его движение. Но вот вопрос, куда пропали охотники? Стоя за спиной демона, Данте начал быстро осматриваться. Вдруг они вышли только после того, как Данте зашел в дом. Тут он услышал шорох в кустах, вот они. Данте оттолкнул демона в сторону, а сам выпрыгнул в окно, в сторону леса. Тут же он вытащил пистолет, но стрелять вслепую по кустам он не хотел, боялся кого-то убить. «А ну все по одному выходим». Данте начал стрелять в воздух, пытаясь напугать своих врагов. Шорохи прекратились, но Данте увидел другое. Кучка тел мертвых охотников. Данте нервно забрался в дом, но Кёгая уже не было. «Блядь». Данте выскочил на улицу и тут же увидел трех демонов, несущих с собой большое тело Кёгая. Данте рванулся за ними. Два силуэта ему запомнились лучше, так как шли сзади демона. Данте выскочил на улицу и тут же увидел трех демонов, несущих с собой большое тело Кёгая. Данте рванулся за ними. Два силуэта ему запомнились лучше, так как шли сзади демона. Разделись два выстрела. Две дырки оказались в тела у тех двух. Демон, державший Кёгая, рванулся вперед, пока двое повернулись к Данте. К нему повернулся зеленоволосый молодой парень, а также девушка в полуголом наряде, оба демоны. Данте быстро рванулся им навстречу, пытаясь сразу отрубить им головы. Меч столкнулся с двумя серпами. Зеленоволосый начал контратаку, пока девушка напала на Данте сзади. Понимая, что Данте нужен лишь Кёгай, он быстро нанес удар по девушке, отрубив ей руку, но серп воткнулся в спину Данте. Игнорируя атаку сзади, Данте продолжил свое комбо. Подбросив вверх девушку, он быстро нанес десятки колющих ударов, но демон почему-то оставался в воздухе. «Что это за хрень?» — крикнул зеленоволосый, подпрыгнув за Данте, который как-то завис в воздухе, нанося удары. Данте не успел нанести решающий удар по девушке, потому что демон сзади схватил его и потянул на землю. «Вы от Мудзана?» «Да». Данте нанес удар по врагу, но атака была отбита. Шестая высшая луна. На уродском лице появилась улыбка. «Вот как, а ты сможешь меня проводить к Мудзану?» Данте нанес еще один удар, уклоняясь от атак девушки. «Нет, ну тогда и черт с вами», — крикнул Данте, вытащив пистолет. Десятки выстрелов. Настоящий расстрел. Но ни одна пуля не попала в шею врагу, отчего Данте быстрыми рывками продолжал атаку. Во время боя Данте уже проигнорировал полное исчезновение из вида Кёгая. Данте сменил цель. Раненая девушка показалась ему легкой добычей, что отчасти было правдой. Данте начал ускоряться, совсем скоро он стал быстрее, чем в боях до этого. Одним лишь быстрым ударом он отделил туловище девушки от ног. «Красиво!» — крикнул Данте, отрубая ее голову, прямо на глазах у второго. «Кажется, это важная для тебя личность», — раздался рев. Данте лишь ехидно улыбнулся, подзывая врага к себе. Удар. Серпы влетели в меч, и совсем скоро Данте начал свою атаку, состоявшую из быстрого рывка с мечом, который как гвоздь пробивал врага. На последней секунде демон отбил атаку, но последовала вторая, состоявшая из очереди выстрелов. Демон отступился, Данте нанес еще один удар, который оказался роковым. Клинок пробил насквозь тело демона, кровь медленно потекла по лезвию. «Ты тоже столб?» – спросил демон, смотря на рану. «Возможно». Последовал удар, голова демона отлетела в сторону. «Теперь мне нужно спасать Кёгая». «А почему ты держался от моего яда?» – спросила голова. «А ты еще живой?» «Я практически невосприимчив к слабым ядам», – улыбнулся Данте. «Ну раз ты живой, тогда порублю твою голову на куски». Быстрыми ударами голова демона превратилась в кровавое месиво, но через секунду она снова восстановилась.